Мигре нечего было противопоставить ее доводам. «Знаете ли вы, господин комиссар, что бывают люди, злые по самой своей сущности, то есть делающие зло ради удовольствия?» Мигре предпочел не отвечать. «Так вот, он как раз такой человек. На него работают непосредственно или косвенно сотни людей, и он старается сделать их жизнь как можно невыносимее. При этом он очень коварен, от него почти невозможно что-нибудь скрыть. Почти все его управляющие, которым он платит мало, пытаются жульничать с ним, и для него нет большего удовольствия, чем поймать их, когда они меньше всего этого ожидают. На улице Рамбюто у него был старый кассир, которого он без всякой на то причины ненавидел, но, однако, почти 30 лет держал у себя, поскольку тот оказывал ему всяческие услуги. Это был своего рода раб, дрожавший при приближении хозяина. У него было слабое здоровье и не то шестеро, не то семеро детей. Когда состояние здоровья кассира ухудшилось, господин Фюмаль решил вышвырнуть его со службы без выходного пособия и даже без какой бы то ни было благодарности. Знаете, как он это проделал? Пришел ночью на улицу Румбюто и вытащил из сейфа, ключи от которого были только у него и у кассира, какую-то сумму денег. А на следующий день в конторе сунул несколько купюр в уличный пиджак кассира. Тот, приходя на службу, вешал его на гвоздь, а сам переодевался в старую куртку. Под каким-то предлогом господин Фюмаль велел отпереть сейф. Остальное нетрудно себе представить. Старик зарыдал, как ребенок, бухнулся на колени. Говорят, сцена была невыносимая. Господин Фюмаль до самой последней минуты все грозился вызвать полицию. Так что старик ушел, рассыпаясь в благодарностях. Теперь вы понимаете, почему я решила, что должна себя обезопасить? «Понимаю», — задумчиво пробормотал комиссар.